Чонкин и чешские учителя. Несмотря на обиду, я не мог себе представить, что Твардовский отверг рукопись по каким-то нечестным соображениям. В конце концов, написанное мною не должно всем обязательно нравиться. А насчет фамилии? Мне уже говорили, что Чонкин идет от Теркина, хотя это было не так. Если бы кто-то взялся прочесть все мною опубликованное, то заметил бы, что Чонкин — развитие образа, появлявшегося в моих предыдущих вещах. Тюлькин в «Мы здесь живем» и Очкин в «Расстоянии в полкилометра», а вовсе не Теркин, были предтечами Чонкина. Тем не менее, я пытался изменить фамилию героя, долго подбирал варианты, пробовал даже назвать его Алтынником. Эту фамилию потом получил герой повести путем взаимной переписки. Нет, не подходила Чонкину эта фамилия, и никакая другая не подходила. Живого человека проще переименовать, чем литературного героя. Так Иван Чонкин и остался Чонкиным, и теперь, по прошествии времени, мало кому приходит в голову сравнивать его с Теркиным. Дементьев был щедрее Твардовского. «Я прочел вашу рукопись внимательно. Вижу, вы затеяли что-то очень значительное. Но мое прошлое не позволяет мне принять это. Вы знаете, у меня был такой случай. Однажды, в 20-х годах, будучи еще совсем молодым человеком, я плыл на пароходе по Волге с делегацией чешских учителей. Узнав, что я литератор, они спросили, знаю ли я чешскую литературу. Я сказал, что знаю, и стал называть разные имена. «А кто ваш любимый чешский писатель?» Я сказал, «Гашек». И на этом наша дружба кончилась. «Гашек?» — закричали они в один голос. «Как может нравиться Гашек? Он очень плохой писатель. Он оклеветал наш народ». Вот, — заключил грустно Дементьев, — я сам себе кажусь сейчас тем чешским учителем. Чувствую, что вы замахнулись на что-то большое, но не могу этого принять. Жизнь без катастроф. Как уже очевидно усвоил читатель, при возникновении разных сложностей жизни мои родители другим выходом из положения предпочитали перемену места жительства. Собирали пожитки и уезжали в самые неожиданные города. В Керчи у них были 3 комнаты в 4-комнатной квартире недалеко от моря. Хорошая квартира, но с очень вредной скандальной соседкой. Я навещал их, они мечтали разменяться. Я дал объявление, что 3 комнаты меняются на 2-комнатную квартиру. Сам уехал в Москву. В это время к ним по объявлению пришел человек. Объяснил, что он из Башкирии, из города Октябрьский. У него больной сын, которому нужен морской воздух. И мой папа сказал, это наша судьба. Он поехал на разведку, оттуда дал маме телеграмму, которую подписал твой октябренок. Я был решительно против, но остановить родителей было уже невозможно. Они собрали вещи и переехали в Октябрьский, безликий чужой город с климатом слишком суровым для пожилых людей, привыкших к жизни в теплых широтах. А тот человек потом отдал своего больного сына в детдом и обменял нашу квартиру еще раз на отдельную. Климат в Башкирии был очень суровый. Я приехал к родителям под новый 68-й год. В -45 градусов выходил из дома, чтобы почувствовать, что это такое. Чувствовал носом, который сразу становился деревянным. Хотя родители мои были очень беспокойные и неугомонные люди, мир, в котором они жили, казался мне незыблемым и неизменным. Это впечатление держалось прежде всего на том, что еще все были живы. И мама, и папа, и сестра Фаина, и бабушка, и другая бабушка, которая в Запорожье. И там же тетя Аня, и Витя, и все остальные. Эти 2 наши семьи долгие годы существовали в неизменном составе, не неся никаких потерь. Ощущение незыблемости мира в нашем семействе усиливалось еще и тем, что по всегдашней бедности родители мои перетаскивали свой скарб с места на место, и там, куда переезжали, немедленно воссоздавалась обстановка прошлого жилья, ставился тот же стол моей работы, тот же сундук, дореволюционный, и те же две никелированные кровати. На стены вешались те же два ковра, и на пол стелился третий. На окнах трепетали те же кружевные занавески. Так было в Ленинабаде, в Запорожье, в Керчи. Правда, родители вышли на пенсию и сидели дома. Но и эта перемена их функций мало была заметна. Отец топтался на кухне, и там, стоя, что-то одновременно сочинял и готовил себе вегетарианское варево. Он почти всегда готовил и ел стоя, чем, возможно, и многолетним курением сначала махорки, а потом дешевых папирос, заработал облитерирующий эндортерит. Он еще был на пути к крайностям своего аскетизма, но уже не ел не только мяса и рыбы, но уклонялся от употребления всего имевшего животное происхождение — яиц, молока, масла. Отказывался носить кожаные ботинки или перчатки и даже шерстяной свитер, хотя ради шерсти овец не убивают, а только стригут. Мама и здесь нашла себе несколько учеников, которых, конечно, как всегда, бесплатно, кого подготавливала для сдачи экзаменов за среднюю школу, кого готовила, и опять с большим процентом проходимости, к поступлению в высшие учебные заведения, включая Московский университет. А в свободное время забиралась с шоколадкой в постель и читала что-нибудь из жизни замечательных людей или решала на потолке сложные уравнения. Именно в этот свой приезд я дал родителям первые главы Чонкина, и они его оценили положительно, но мама моя была возмущена и плевалась, дойдя до натуралистических подробностей того, как Чонкин мочился с крыльца, а о сексуальной активности Чонкина ничего не сказала, сделала не поняла. Бабушка была так же неизменна, как занавески на окнах. Несколько часов в день проводила за чтением старой еврейской книги и газеты «Известия» за прошлый год. Она и здесь беспокоилась, как бы не остановились стенные часы, все так же лазила на сундук подтянуть их и боялась пропустить машину с мусором. И по ночам у нас были все те же диалоги. «Вова, ты не знаешь, который час?» «Половина третьего, бабушка». «А я думала, уже семь, и пора выносить мусор». «Вова, ты не знаешь, который час?» «Без четверти четыре». «А я думала, уже семь, и пора выносить мусор». И все норовило развлечь меня своими прибаутками. «Гопчук, баранчук, зеленая гычка! Люблять мене, панычи, шо я невеличка!» Короче говоря, жизнь протекала медленно, без катастроф. Прошлый год кончился для меня хорошо, и этот начинался неплохо. Вышедшая в «Новом мире» повесть «Два товарища» была мной уже инсценирована и теперь ставилась десятками театров страны. Этой повестью я добился приблизительно того, на что и рассчитывал. Обойдя некоторые острые углы, я сделал вещь живую, правдивую и достаточно проходимую, что обещало мне приличные заработки и спокойную жизнь на ближайшее время, которое я собирался посвятить Чонкину. По «Двум товарищам» был написан, принят и подготовлен к режиссерской разработке сценарий. Его готовы были ставить разные режиссеры. Первым выразил желание режиссер Генрих Габай. Пришел ко мне со странной речью. «Я хочу снять что-нибудь антисоветское». «Ваша повесть антисоветская?» Я сказал, что не знаю, это зависит от восприятия. Он ушел в сомнениях. После него возникли Валерий Усков и Владимир Краснопольский, а за ними в то время еще известный Лев Мирский. Примерно в это же время начинающий режиссер Виктор Трегубович пытался поставить на Ленфильме кино по «Мы здесь живем». Это же желал поставить еще один ленинградский режиссер, фамилию не помню. Он надеялся, что я замолвлю за него словечко и постановку дадут ему. Очень хотел расположить меня к себе. И, ходя за мной время от времени в полголоса, напевал, как бы случайно, навеянную чем-то песню «Присядем, друзья, перед дальней дорогой. Пусть легким окажется путь. Давай, космонавт, потихонечку трогай и песню в пути не забудь». ошибочно считая, что это моя песня, он надеялся через нее мне понравиться.